Сергей Чурсин. Тантибус. Меня зовут Фома Чурсин. Я пишу это письмо слабой рукой и тяжелым сердцем. Ибо сегодня я уйду в загробный мир. А напитки, которые затуманивали мое сознание, тем самым позволяя мне немного отвлечься от моих видений, уже на исходе. Когда кто-нибудь найдет это письмо, оно станет объектом насмешек или презрительного внимания. Я не знаю, за что создатель сделал это со мной, и создатель ли вообще меня наградил этим. Страх. Все началось именно с него. И не простой страх, а животный, который очень сильно соприкасается с безрассудным страхом, из-за которого волосы седеют и кровь стынет в жилах, словно вода на морозе. Страх темноты почему-то преследовал с самого раннего детства. Оставаясь надолго в темной комнате, мое подсознание рисовало мне страшные очертания невиданных чудищ и монстров, не поддающихся объяснениям. Отец успокаивал меня как мог. Говорил, что это мое богатое воображение. Прошло время, я подрастал, но не перестал бояться темноты. Хоть и не показывал это. Год назад, 12 марта 1938-го, я испытал невиданный по сему дню ужас перед метафизическим существом. Той ночью я спал очень неспокойно. Моему сознанию виднелись непонятные образы, связующиеся с трансформацией людей из самых разных животных в нечто общее, отталкивающее и отвратительное, что никак невозможно описать. И я проснулся весь в холодном поту. Большую часть комнаты освещала луна. Но на полу простиралась какая-то непонятная тень. Я обернулся, дабы посмотреть, что является причиной этой тени. И вдруг я увидел нечто, что заставило каждую клетку моего тела вздрогнуть. Я увидел, что из-за шелковых штор медленно вылезло то, что я никогда теперь не забуду. Огромная и серая ужасная лошадиная голова, которая смотрела в одну точку. Она не шевелилась до тех пор, пока я пристально не посмотрел, и тогда она, не двигая своих огромных глаз, медленно повернулась и посмотрела на меня. Я чувствовал, как ее взгляды врезаются мне в плоть. Я боялся шевельнуться, даже перехватило дыхание. Мы еще минуту, наверное, смотрели друг на друга, но, по моим ощущениям, прошла целая вечность. После этой бесконечной длинной паузы лошадь издала какой-то звук, который невозможно описать и близко-то назвать ржанием лошади. Этот звук пробил меня холодным ужасом до самых костей. Я вскочил, дабы включить свет, а когда комната озарилась, я в первую очередь подбежал посмотреть за шторы. Но там ничего не было. Это стало происходить по ночам. Когда в лунном свете тонет все вокруг, тогда она ко мне и приходит. Я пристрастился к алкоголю. Поначалу он давал желаемый результат. Я забывался и не видел морду этой ужасной лошади. А если и видел, то все было как во сне. И я почти никогда не запоминал, что она приходила. Но позже алкоголь перестал давать тот результат, который был мне необходим. Он затуманивал мое сознание, но не вычеркивал из памяти огромную и ужасную лошадиную голову с ее стеклянными глазами. И тогда я перешел на страшный из всех снадобий. Я стал рабом Морфия. Немного погодя, я встретил одного человека, занимающимся оккультизмом. И он удивился моему безмерному любопытству о метафизическом существе с головой лошади. Мой собеседник был немного посвящен в круги таких тем, и он тогда рассказал мне о Тантибусе, демоне, повелителе снов, а вернее, повелителе кошмаров. Это происходит по ночам под огромную луну. Я в любом случае уже не спасусь, и меня ждет веревка, скрученная в петлю. Я не могу думать о людях, которые спокойно спят и видят сны. Ведь у любого из них за шторами стоит Тантибус. Я слышу тихое фырканье у моего окна, но я боюсь обернуться. Не знаю. Господи. Это он. Петля. Скорее. К ней. Конец рассказа. Сергей Чурсин. Тантибус. Текст читал Михаил Стинский.